более дружелюбна, не так погружена в себя, более любезна. Эффингам все время с тревогой ожидал вторжения какой-то внешней силы, однако ничто не вторгалось. По каким-то непонятным причинам к его посещениям относились терпимо. Но они никогда не подходили слишком близко друг к другу. Убедившись, что ему никто не запрещает видеть ее, он начал тревожиться по иному поводу, как вести себя дальше. Он не понимал ее ситуации, не понимал, о чем она думает, а чувствовал, что она чего-то не договаривает, причем сознательно. Отсутствующий муж начал преследовать его в снах. Колченогий, слепой, дышащий ненавистью. Таким он его представлял. Ему хотелось знать, что именно произошло в тот день на вершине скалы. Ему вообще хотелось бы знать, что здесь произошло, но у Анны немыслимо было спросить. В первое время он часто повторял: «Я увезу тебя отсюда, ты согласна?» Но, произнеся что-то невнятное, также было ясно, ясно без слов, что он не станет ее любовником. Глава 9. В то лето Эффингам умудрился довести себя до сумасшествия. Он продлил отпуск, взял еще дополнительный, ссорился с Лэрами и каждый день грозился перебраться в рыбацкий отель в Блэкпорте, но все медлил. Он вел себя как умалишенный, но, как он потом признавался самому себе, точнее сказать, признавался Элизабет, ему это даже нравилось. Но и тогда, во время всех этих безумств, мысль о том, что ему и в самом деле представится возможность забрать Анну, ужасно его пугала. Волей-неволей, но он вернулся, в конце концов, на службу, признав, что положение у него из разряда безвыходных, и сочиняя осторожные, полные намеков ответы на открыто дружественные письма Анны, подозревалось, что ее корреспонденция просматривается. Он приехал на Рождество. Но спектакль шел уже по разработанному сценарию. Анна встретила его приветливо, Лэры встретили его приветливо. У него здесь уже была своя роль. И он согласился ее играть. Должен быть влюблен в Анну, должен быть ее слугой, должен при каждом удобном случае сюда возвращаться, все с ним должны быть ласковы, а он должен быть безвреден. «Вот оно», — размышлял он, — «то самое определение — безвредность. Они, кем бы ни были эти самые они, с самого начала сочли, что он огненок. Но так ли это на самом деле? Да, пока он еще ничего не совершил». И продолжал твердить Элизабет, все время подпускающей шпильки насчет рыцарского служения даме, что ситуация в том виде, в каком она сложилась, в самом деле его зачаровывает. В ней, несомненно, есть черты волшебной сказки. Сидя в своем кабинете и мечтая об Анне, он находил какое-то странное наслаждение в том, что она для него в некотором смысле недоступна, спрятана, отдалена. Позднее, задумываясь над истоком своего смирения, он чувствовал, что оно, несомненно, передалось ему от Анны. В ней самой была какая-то необъяснимая безропотность, свойственная только приговоренным к смерти или